Глава вторая. «Разуваться, я так понимаю, не нужно?» — уточнил Михаил, когда лампочка осветила груду верхней одежды, сваленную на полу в прихожей, и длинный коридор, пол которого был покрыт равномерным слоем пыли, везде, кроме протоптанной тропинки, спальня, холодильник, туалет. Первым делом он распахнул настежь окна во всех комнатах. «Замерзнем!» — попробовал возразить Олег. «Лучше замерзнуть, чем задохнуться. Кстати, иди-ка ты в душ, а? Только погоди. Где у тебя чай?» «Вот», — Гарин достал из шкафчика над плитой коробку с изображением ромашкового поля. «Что это? Бабский? В пакетиках?» — скривился Столяров. «Я спрашиваю, нормальный чай у тебя есть?» Гарин хотел было обидеться на Бабский. Вообще-то это был любимый Маринкин сорт, но с удивлением обнаружил, что не может. Похоже, там, на мокрой кладбищенской глине, подполковник заплатил ему по всем счетам и даже с небольшим запасом на будущее. «Есть еще индийский». Олег передал Михаилу запечатанную пачку с нарисованным словом. «О, то, что надо!» – обрадовался тот. «А чайник? К черту чайник! У тебя плита газовая? Вот и хорошо. Все, иди. Голову помой, в чистой переоденься и это. Сильно там не спеши». Гарин хотел ограничиться горячим душем, но, мельком увидев свое отражение в зеркале, заткнул ванну пробкой и пустил напор посильнее. Потом он разделся и снова подошел к зеркалу. Только с четвертой попытки ему удалось взглянуть на себя без внутреннего содрогания. «Ну и рожа!» «Значит, клочки». Олег с сомнением провел ладони по подбородку и потянулся за бритвенным станком. Сквозь шум набираемой воды было слышно, как в коридоре заработал пылесос. Слипшиеся от пены пучки волос падали в раковину. Постепенно из-под физиономии упустившегося бомжа проступало лицо прежнего Олега Гарина. Только глаза в красных прожилках и глубокие лиловые круги вокруг них замаскировать было нечем. Вода оказалась горячее, чем хотелось, но это было даже хорошо. Стиснув зубы, Гарин заставил себя лечь на дно ванны и расслабиться. Когда тело привыкло к температуре, он закрыл глаза, опустил голову под воду и начал отсчет. «Амударья-1, Амударья-2, Амударья-3». Зачем Михаил нашел его? Ясное дело, не для того, чтобы выразить сочувствие. Сочувствующий Столяров – это нелепость, почище, чем добродушный Бюрер. И уж точно не для того, чтобы пропылесосить квартиру и вынести мусор. Интуиция подсказывала Олегу, что эта генеральная уборка обойдется ему очень дорого. Амударья 15, Амударья 16, Амударья 17. Михаилу что-то нужно от него. Ну что? При счете Амударья 50 Гарин понял, что не очень-то хочет знать ответ. Вернее сказать, не хочет знать вообще. А что, еще 10 секунд, максимум 15. Потом глубокий вдох под водой, и можно будет никуда не идти, ничего не узнавать, а если повезет, и встретиться с Маринкой. Олегу уже доводилось тонуть, даже не в прошлой жизни, а в чужой, обернувшейся ее личными ночными кошмарами. Это больно, но ненадолго. Амударья 57, Амударья 58. Дверь ванны постучали. «Эй, ты там не уснул?» – спросил Михаил. Гарин выбрался из-под воды, пару раз судорожно хватанул ртом воздух, и только после этого смог ответить. «Да нет! Голову мою! Скоро выхожу!» Прежде чем покинуть ванну, он 4 раза вымыл голову с шампунем. Столяров встретил его на кухне. «Ну, это другое дело!» Одобрительно заметил он. «Бритый в халатике! Ты садись, садись!» Сам Михаил тоже успел сменить парадную форму одежды на рабочую. Жилетка и пиджак висели на спинке стула, из нагрудного кармана пиджака высовывался конец галстука. Брючины были подвернуты и, кажется, недавно застираны. Две верхние пуговицы, надетые на выпуск рубашки, были расстегнуты. Преобразилась кухня, исчезла гора посуды из мойки, мусор со стола, что-то еще. Ах да. А где... Олег провел рукой по обоям в том месте, где раньше висела в рамке их с Маринкой фотографии, сделанная прошлым летом на берегу Московского пруда. «Фотографии в спальне, в верхнем ящике стола», — объяснил Столяров. «Все остальное барахло я отнес в кладовку. Разберешь потом, если будет желание. А пока вот, держи, только аккуратно». Он сунул в руки Гарину завернутую в кухонное полотенце литровую алюминиевую кружку, почти доверху наполненную густой черной жидкостью. «Три глотка», – строго сказал Михаил. Олег осторожно двумя руками поднес к лицу горячую даже сквозь полотенце кружку и, не касаясь металла губами, сделал глоток. В следующее мгновение он скривился и, стукнув кружку по столу, шагнул к мойке. «А ну стой!» – схватил его за плечо Столяров. «Не выплевывать! Глотать! Вот, молодец!» «Это ж... «Что за хрень?» – отдуваясь, спросил Гарин. «Три глотка!» – напомнил Михаил, подавая кружку. Глядя на него с ненавистью, Олег влил в себя обжигающую горькую жидкость. И еще раз. «Все? Доволен?» – зло спросил он. Этот чефир какой-нибудь по рецепту камня? Зачем чефир? Просто чай, спокойно ответил Столяров. Специальный, выводящий из запоя. На то, чтобы прокапывать тебе реланиум с панангином, извини, нет времени. Да что ты заладил? Нет времени, нет времени. Нет времени на что? Вернее, до чего? Садись. Михаил похлопал Гарина по плечу. Голова прояснилась? Тогда поговорим. Кстати, ты не в курсе, где сейчас пельмень? Без понятия. Когда все случилось, я пытался с ним связаться, написал, какого числа похороны, куда подъезжать, и послал сообщение на все адреса, какие знал. Он так и не появился. Даже на письма не ответил. Может, твои сообщения до него не дошли? Все может быть. Вообще-то он хвастался, что может жить и работать где угодно, хоть на дрейфующей льдине, хоть на островке в Тихом океане, лишь бы там был банкомат и интернет. Ну да, банкомат. Он ведь опять взломал систему безопасности крупного банка. Через 3 недели после того, как я отмазывал по всем прошлым статьям. Ну не урод ли? Не дай бог попадется он мне на пути. Моментально получит врыло. Я про банк не знал. Так ты нашел меня, чтобы спросить о пельмени? Не только. Я знаю, тебе это будет неприятно, но нам придется поговорить о том, что произошло 12 октября. О нет. Мысленно простонал Олег, но вслух не произнес ни слова. В какой-то мере он был готов к такому повороту разговора. В этом заключалась особенность Столярова. Он не просто делал больно, он делал максимально больно. Покойный Дизель все-таки был прав. Палач. Настоящий палач. Я начну с карты, ладно? Так мне привычнее. Поразительно, но Михаил как будто оправдывался перед ним. Он достал из внутреннего кармана пиджака ручку и свернутое в несколько раз бумажное полотно. Как оказалось, карту Европы, причем довольно подробную. Даже сложенная пополам, она едва помещалась на столе. Значит, как ты, несомненно, знаешь... 12 октября этого года в 12 часов 21 минуту потерпел крушение немецкий самолет, следовавший по маршруту Берлин-Киев. Он разбился при посадке. Рухнул на взлетно-посадочную полосу под таким углом, словно пилоты были уверены, что до земли им еще 2 километра. Все 154 пассажира и 8 членов экипажа погибли. Столяров склонился над картой, обвел кружочкой черный самолетик, больше похожий на крест, нарисованный к северу от Киева. Условное обозначение аэропорта. Дальше. Через 11 минут после этого в 12.32 потерпел крушение самолет прибалтийских авиалиний, следующий из Таллина в Ларнаку. Он упал в районе Белой Церкви, в 116 километрах от места падения первого самолета. Из 123 человек, бывших на борту, не уцелел никто. Михаил сделал вторую отметку. И, наконец, российский чартерный рейс Анталия-Москва. Связь с ним была потеряна еще до пересечения Украины-российской границы. С экраном радара самолет пропал приблизительно здесь. Он нарисовал третий кружок примерно посередине между населенными пунктами Унечи и Стародуб. Обломки обнаружили спустя 4 часа. Установленное время падения 12 часов 52 минуты. Погибло... Столяров вздохнул. Погибли все. «И к чему эти кружочки?» – спросил Гарин. «Зачем ты вообще меня это все рассказал? Я слышал то же самое 100 из выпусков новостей. Значит, ты знаешь и официальную причину тройную катастрофу. Которую из них?» «Человеческий фактор, отказ системы связи, плохие погодные условия». «Конечно знаю. Только что значит официальную? Есть и другая?» «Есть», – Михаил кивнул. «За 4 минуты до первой катастрофы, то есть 12.17, немецкий самолет заходил на посадку с севера, по широкой дуге, вершина которой находился вот в этой точке. 2 других самолета следовали регулярными курсами и были в это время, соответственно, вот здесь и здесь». Столяров сделал 3 новые отметки. При этом ему пришлось вдвое уменьшить радиусы кружков, чтобы они не пересеклись друг с другом. «Что это?» – подался вперед Олег. «Бермудский треугольник?» «Хуже. Припять и его окрестности». «Что ты имеешь в виду? С самолетами что-то произошло, когда они пролетали рядом с зоной? Что это было? Выброс? Электромагнитный импульс? Оружие?» Гарин осекся. «Пси-оружие?» «Дай-ка кружку», – вместо ответа попросил Михаил. Он сделал несколько глотков, потом весь сморщился, будто собрал лицо в кулак и шумно выдохнул. «Дрянь редкостная, но мозги прочищает хорошо», – прокомментировал он и заговорил, глядя на свое отражение в черной, как гудрон жидкости. «Когда-то я знал одного, не могу сказать человека, язык не поворачивается. Ну, знал, скажем, так, кое-кого. И этот кое-кто как раз специализировался на удаленном психическом воздействии. Более того, он по непонятной причине всегда тяготел к масштабным авариям на транспорте. Начинал с массовых автокатастроф – Киев, Санкт-Петербург, Берлин. Потом был датский клевер, когда 3 пассажирских поезда столкнулись в одной точке, где вскоре догнал состав с метанолом. Потом едва не отправился на дно крупнейший океанский лайнер, и только благодаря усилиям норвежской полиции удалось избежать жертв. Я скажу тебе больше, Олежка. Последний раз этот кое-кто был замечен как раз в районе Припяти. Чушь, уверенно сказал Олег. Почему ты не назовешь его по имени? Псимастер мертв. Я убил его. Когда Столяров не ответил, он заговорил снова, сперва негромко, но с каждой новой репликой повышая тон. Зачем ты все это придумал, Миш? Ты засиделся в штабе? Тебе не хватает третьей звезды на погонах? Или просто захотелось свежей крови? Ты слишком давно никого не убивал, так? В этом все дело. Люди погибли. Их не вернуть. Марину не вернуть. А ты? Что за бредовые идеи? Что за кружочки на карте? Откуда взялись эти 12 часов 17 минут? Почему ты молчишь? Почему ты не смотришь мне в глаза, Миша? Все сказал. Михаил в опору уставился на Гарина, и тот поежился под его взглядом. Это хорошо. Теперь пей. Пей и слушай. Олег послушно отхлебнул из кружки, не почувствовав вкуса. Немцы первыми расшифровали показания черного ящика уже через неделю после катастрофы. Судя по записям бортовых самописцев, все системы самолетов функционировали в штатном режиме. Никаких происшествий на борту зафиксировано не было. Никаких намеков на теракт. Что же касается человеческого фактора, за несколько минут до посадки пилоты перестали отвечать на команды диспетчера. Разговаривать друг с другом они тоже перестали. Если не считать странного набора звуков, который, насколько мне известно, так и не удалось расшифровать. 15 секунд неразборчивой речи посреди полной тишины. Аудиозапись есть в свободном доступе, так что ты тоже можешь попытать счастье. Михаил положил на стол КПК и поелозил пальцами по экрану. Так, громкость на максимум и слушай. Это диспетчер. Он говорит по-английски, потому по-немецки что-то насчет высоты. Дальше ничего интересного. Одна статика. А вот тут, кстати, ровно в 12 часов 17 минут. Вот оно. Слушай. Тиду машину, все закончило напрасно, только не шинаса. Услышал Гарин и передернул плечами. Дальше снова тишина, сказал Столяров. Кстати, немцы так и не смогли понять, кому из пилотов принадлежит голос. «Не мудрено», — подумал Олег. «Это же не человек, это робот, передающий устройство». Он не понял ни слова в этой странной речи, зато мгновенно узнал интонацию. Последний раз так говорил с ним пельмень, когда его со связанными за спиной руками вели по подземному ходу в бункер псимастера. «Прокрути еще раз», — попросил он Михаила. «Нет необходимости. Прокрути». Столяров пожал плечами и ткнул пальцем в экран КПК. Тишина, негромкое потрескивание, затем голос, от которого начинают шевелиться волоски на руках. «Ти думаешь, сынок, все закончило?» «Стоп!» — скомандовал Гарин. «Что это за шило такое? Мне кажется, что я вот-вот пойму. Давай еще раз, сначала». Михаил выполнил его просьбу, но и третье прослушивание не добавило понимания. «Нет, никак», — сдался Олег. «Он как будто говорит не на той скорости или задом наперед». «Да нет, все проще», — не согласился с ним Столяров. «Он просто говорит слова, которые не понимает, на языке которого никогда не знал». «В каком смысле? Ты-то откуда знаешь?» 3 дня назад закончила работу комиссия по расследованию обстоятельств крушения российского чартера. Пока она еще не обнародовала результаты своей деятельности, но кое-какая информация до меня дошла. Послушай еще одну аудиозапись». Гарин сцепил ладони перед лицом и крепко сжал зубы. «Ерунда», — сказал он себе. «Мертвые не оживают. Будь они хоть трижды пси-мастера. Потрескивание, шуршание, как будто песок высыпается из прорехи в мешке. И вдруг обухом по голове». «Ты думаешь, щенок, все закончилось? Напрасно. Все только начинается». На этот раз он узнал не только интонацию, но и голос. Ошибиться было невозможно. «Я убил его», — повторил Олег, беспомощно глядя на Михаила. 3 пули с 2 шагов. Голова разлетелась, как орех». Столяров отвел взгляд. «К сожалению», — сказал он, — «когда речь заходит о пси-мастере, нельзя быть уверенным ни в чем. Он же начинал как фокусник, не забывай. Для него распилить человека, а потом собрать его заново или восстановить сожженную купюру из пепла — пару пустяков. В тот день, когда мы уничтожили лабораторию, мы все казались естественными, но потом... Несколько раз я ловил себя на мысли. Как существо, способное держать под контролем сотни людей, практически бог, подпустило нас с тобой на расстояние выстрела? Элементарно. «Ты был под тетрадоксином, который блокирует псевосприимчивость», — напомнил Гарин. «А я? Меня защищал шлем». «Шлем?» — удивился Михаил. «Хочешь сказать венец?» «Да нет», — смутился Олег. «На мне был и венец, и шлем. Воображаемый мотоциклетный шлем. Я взял его из воспоминаний Дизеля, и псимастер ничего не мог со мной поделать». «По твоему мнению», — уточнил Стыров. «Ну да. Но ведь псимастер мог подсунуть вместо себя пустышку, двойника». «Это ты мне говоришь?» – разозлился Гарин. «По-моему, идентификация трупа как раз задача твоих коллег. Вы это сделали?» «Сделали, что смогли. В списке особых примет совпали 6 пунктов из 8. Образцов отпечатков пальцев у нас не было. Пришлось отправить снимки в Данию, где псимастер отбывал наказание. Оттуда ответили, мол, все в порядке, клиент тот самый». «Ну так в чем же ты сомневаешься?» «Да во всем!» – нахмурился Михаил. «Не доверяю я этим датчанам. Кто их знает, проверили они хоть что-нибудь на самом деле или просто прислали отписку». «Ну и что еще можно сделать? Анализ ДНК?» 3 дня назад, как только я услышал голос на российской записи, в Данию был послан запрос. Я попросил выслать нам образцы генетического материала заключенного номер такой-то, что мы тут на месте провели экспертизу. «А с чем сравнивать будете? Придется труп эксгумировать». «Зачем эксгумировать? Труп псимастера нашли доктора, изучали как останки какого-нибудь пришельца. Орган, отвечающего за пси-способности, так и не нашли. Зато после исследований остались пробирки с кровью и мозги в банке с формалином. Ну сколько удалось собрать после твоей прицельной стрельбы?» «Получается, нужно ждать ответа от датчан?» «Не получается», – вздохнул Столяров. «Они могут через неделю ответить и через месяц. И их ответ в любом случае не изменит того факта, что кто-то через пилота разбившегося самолета обращается к тебе, Олег. У тебя ведь нет в этом сомнений?» «У меня тоже». «И чтобы придать всем своим словам вес, этот кто-то забрал жизни у 500 с лишним человек. И со дня на день об этом обращении узнают средства массовой информации. А потом начнется. Кто-нибудь догадается сложить 2 и 2, сравнить записи из 2 черных ящиков. А к тому времени, может, и прибалты уже разродятся заключением экспертной комиссии. Уверен, на их записи будет то же самое. А это значит что? По всем признакам, теракт. Спланированная акция, в результате которой задеты интересы 6 европейских стран. И одной заморской, которая есть дело до всего, что происходит в мире, и которая начинает брызгать кипятком, услышав слова «террористическая угроза». И ожидать от нее можно чего угодно. От ведения миротворческого контингента до фугаса с ядерной боеголовкой, прицельно сброшенного на Припять. Чего мне лично очень бы не хотелось. А что ты предлагаешь? Вернуться в зону. Найти того, кто виновен в кружениях самолетов. И уничтожить. Вернуться в зону? Тебе и мне? Нам. Потому что, судя по этой записи, либо мы с тобой 2 года назад не доделали нашу работу, Михаил замолчал, Олег поторопил его, либо у нас появилась новая работа. Гарин покачал головой. А я тут при чем? Это твои игры. Уничтожай террористов, разрешай международные конфликты, предотвращай Третью мировую, если тебе так нравится. Мне отлично наплевать. Международный конфликт? На здоровье. Третья мировая? Где мой попкорн? Мне вообще теперь на все наплевать, понимаешь? Он в сердцах ударил ладонью по стене в том месте, где недавно висела их с Мариной фотография. «Дурак ты!» – усмехнулся Столяров. «Полчаса назад ты лежал в ванне и всерьез подумал сдохнуть. А теперь в твоей жизни появился хоть какой-то смысл. И какой же? Неужели тебе не хочется отомстить? Или ты думаешь, что присутствие Марины в одном из разбившихся самолетов – это случайность?» Олег молчал не меньше минуты, потом пристально посмотрел на Михаила. Ему было важно видеть, как изменится выражение этих серых глаз, когда он задаст свой следующий вопрос. «Зачем я тебе в зоне?» – негромко спросил он. «Я ведь никто без венца». «Ну, значит, он у тебя будет?» Не отводя взгляда, ответил Стрелов. «У тебя есть?» Гарин хотел, чтобы речь его звучала спокойно, но вмиг пересохшее горло мешало говорить связно. «У тебя сохранился?» «Тот венец, что мы вынесли из зоны?» «Нет, но мы найдем тебе другой, обещаю». «Сколько у меня времени на размышления?» «Нисколько!» – Михаил взглянул на экран КПК. «Через 2 часа мы вылетаем в Киев. Завтра на рассвете будем в зоне».